Глава 25. Водолазы и новости. Не возвращаясь в тронный сарай, я ушла из поселка. Староста дал мне узелок с едой и деревянную флягу с водой. Я шла на запад по линии прибоя, не думая о тех, кого оставляю за спиной. Пусть утешатся. В конце концов, они в самом деле любят друг друга. По правде. Без дураков. Пусть строят себе дом, пусть учатся ловить рыбу. А сосновыми коронами потом будут играть их дети. Я не желаю им зла, но и смотреть на них больше не могу. Уж лучше в одиночестве. Носились над водой бело-серые растрепанные птицы. Кричали, ловили рыбу кривыми носами и потом дрались за нее, сцепившись и падая в пену прибоя. Почему не Оберон первый нашел рыбацкую деревушку? Ведь это место так подходит для королевства. Белый песок и сосновый лес, далекие скалы, нормальные работящие люди. Жив ли Оберон? Жив ли Гарольд? Все, кого я успела полюбить, за кого я отвечала и кого предала, они-то живы? Дорога была легкая, и даже больная нога не беспокоила меня. В полдень я нашла укромное место в тени сосен, пообедала гостинцами старосты, проспала часов 6 и на закате проснулась, чтобы продолжить путь. Так я шла всю ночь. Утром, когда вышло солнце, я просто шлепнулась на песок, заснула и целый день открывала глаза только за тем, чтобы переползти с палящего солнца в тень. Вечером я проснулась и поняла, что очень хочу есть. Огляделась. Деревья с сочными яблоками росли на опушке сосновой рощи, а камни на линии прибоя были сплошь покрыты большими ракушками. Топлива было полно. Огонь я развела с помощью посоха. Сидя в одиночестве у ночного костерка, я впервые задумалась. А что мне теперь делать? Куда идти? Надежда на возвращение домой таяла и таяла, пока не пропала вовсе. А надежда встретить когда-нибудь Оберона? Лучше бы не встречать его никогда. Лучше не знать, какие беды случились из-за меня с караваном. Лучше верить, что все мои спутники выжили, нашли себе новое место и основали там настоящее королевство. Красивое и мудрое. С русалками в озерах, с драконами в горах. И пусть думают, что я погибла. Прошло несколько дней. Я все так же брела по берегу, то останавливаясь на отдых и рыбалку, то снова отправляясь в путь. Наконец мне подвернулась пещерка в скале, такая уютная, что я решила остановиться здесь надолго. Я натаскала в пещеру травы и сухих водорослей, у входа вырыла ямку для костра, обложила ее обломками ракушек. Вышло неплохо. Заготовила топливо про запас. Посох показывал смутную опасность, таящуюся в море, но я так привыкла жить среди неприятностей, что не придала этому значения. Напрасно. Я лежала в своей пещерке и уже почти спала, когда с моря донесся странный звук. Как будто вырывались на поверхность огромные мыльные пузыри. Я схватила посох. Бульканье сменилось плеском, а потом тяжелыми шагами. Это были человеческие шаги. И людей, судя по звуку, было много. Я выглянула из своего укрытия. С ними дядька Черномор. Из воды выходили один за другим люди, похожие одновременно на рыцарей в латах и на старинных водолазов с огромными круглыми головами. Влажно поблескивал металл их панцирей и шлемов. Вместо рук были железные клешни, вроде как у крабов, только тяжелее и больше раз в 100. В сравнении с верхней половиной тела ноги казались бледными и тонкими. Они были покрыты нежной светлой чешуей, напоминавшей о брюшке змееныша. Я насчитала 20 чудовищ, а из моря все лезли новые. Что им понадобилось именно здесь? Собрание у них, или парад, или митинг какой-нибудь. И главное, найдут ли они в пещере меня? Берег вздрагивал под их шагами. Прибой кипел. Водолазы разбрелись, как будто что-то искали. Я вспомнила, что весь песок вокруг пещеры разукрашен моими следами, и если у этих существ есть хоть капля мозгов... Скрежетнуло железо. Один из водолазов наклонился над входом в пещеру. Я подалась назад. Водолаз булькнул. Это был неприличный и даже смешной звук. Я бы расхохоталась, если бы все прочие железные страшилища не повернули, как по команде, ко мне свои круглые консервные банки. Новое бульканье, и водолазы как один бросили все дела и подошли посмотреть, что такое отыскал товарищ. Сомкнулся круг железных пластин, чешуи и клешней. Я замерла в глубине пещерки, выставив перед собой посох и прекрасно понимая, что отсидеться не удастся. Возможно, клешнястые водолазы явились из моря специально за мной. Но даже если это не так, если им случайно подвернулось мое убежище, все равно они видят во мне не Лену Лапину и не мага дороги, а теплое живое мясо. И придется потрудиться, чтобы заставить их изменить свое мнение. Как говорила наша завучиха, попробуйте меня переубедить. Снова заскрежетало. Водолазы пытались расширить узкую щель, в которую никому из них было не пролезть. Зашатались камни. В пещерке сделалось теснее, чем раньше. Кто-то ходил у меня над головой. Я слышала тяжелые шаги и шелест оползающего гравия. Тянуть дольше не имело смысла. Убежище в любой момент могло превратиться в западню. «Ну, держитесь, головастики!» – пробормотала я сквозь зубы. Первым ударом мне обязательно надо было отбросить их от входа как можно дальше. Напугать, оглушить и выиграть несколько секунд. Потому что вылезать из щели на четвереньках и одновременно использовать посох не смог бы, наверное, даже Оберон. С другой стороны, как бы мне самой не поджариться. А если луч отскочит от камня рикошетом? Железные страшилища, сами того не ведая, облегчили мне работу. Раскачивая и выворачивая из песка огромные камни, они расширили вход в мое убежище. Внутрь по-хозяйски полезла железная клешня. Ночным зрением я могла разглядеть ее очень подробно. До царапинки, до приставшей песчинки. Такой клешней, зазубренной, острой, запросто можно отхватить человеку голову. Я уперлась в песок коленками и локтями, нацелила посох на клешню и шарахнула молнией. Пещера наполнилась пылью и копотью. Посыпались мелкие камешки, я закашлялась, но и водолазу не поздоровилась тоже. Снаружи послышался скрежет и визг. Клешня убралась, высвобождая выход. Не дождавшись, пока враг опомнится, я кинулась вперед, вырваться из западни и принять бой на открытом пространстве. Ох, как их было много! Они отступили, как зрители, готовые дать пространство акробату или жонглеру. И тут же сомкнулись плечом к плечу, повернув ко мне безглазые круглые лица. Это было жутко. Но я много жуткого перевидала за последние недели и не собиралась дать себя сожрать каким-то двуногим крабом. Скинула посох. Заскрежетало сзади. Я оглянулась. Они брали меня в кольцо. Железные клешни смыкались и размыкались на уровне моих глаз. Водолазы не спешили. Они были разумные. Может, я могла бы с ними говорить? «Что вам надо? Уйдите и останетесь в живых!» Зря я заговорила. Во-первых, голос получился слишком тихий и писклявый. Во-вторых, сама попытка договориться показалась этим существам признаком слабости. Они перестали выжидать и одновременно двинулись на меня со всех сторон. Я ударила. Кольцо разорвалось и тут же снова сомкнулось. Лязгнули панцири. Я крутилась волчком, ударила опять и опять. Отряд не заметил потери бойца. На песок упали несколько отсеченных клешней, покатилась под чешуйчатые ноги круглая голова. Никто и не думал пугаться или горевать по этому поводу. Твари наступали. Их было много, и они твердо решили перекусить меня пополам. Кто об этом узнает? Оберон? Вряд ли. Принц и Эльвира тем более. Кому, кроме меня, будет хуже, если сегодня на мирном песчаном берегу эти невозмутимые твари перемелют клешнями все мои кости? Если бы здесь был Ланс с его веерным трассированием. Мне не удастся по-взрослому крутануть посох вокруг пальца. Я же не жонглер. Зато я много раз видела вертолеты. Я вскинула посох над головой. Со стороны, наверное, это было похоже на детскую игру в геликоптер. Свистнул надо мной воздух. Посыпались сначала редкие искры, потом струйки огня. Потом вокруг меня вдруг раскинулся непроницаемый зеленый шатер. Посох вертелся уже сам по себе. Ежесекундно рискуя его уронить, я видела, как попятились мои враги, как повалились самые смелые, как закипела вода у берега. Гости уходили несолоно хлебавши, удирали, прямо сказать, в свою пучину, на дно морское, или где там у них дом. И вот уже берег опустел, а я стояла в центре зеленого огненного шатра, посох вертелся у меня в руках, и я не могла его остановить. Эти несколько минут были самыми ужасными из всей схватки. Пальцы онемели, руки были готовы вывалиться из суставов, враги давно разбежались, а посох свистит над моей головой, не замедляя вращения, не останавливаясь. Мне помогла больная нога. Я оступилась на камни и упала. «Вот она! Вот! Ой, а что это?» Я сидела на песочке, задумчиво выгрызая жареных моллюсков из их закопченных раскрывшихся домиков. Костер погас. Высоко стояло солнце. Весь берег за моей спиной был завален оторванными железными клешнями, а кое-где валялись и головы. Я нарочно села спиной к месту битвы, чтобы аппетит не портился. Я узнала голос, но обернулась не сразу. Пусть посмотрят, им полезно. Может, расхочется ходить по берегу одним, без мага дороги. «Лена!» Голос был теперь слабый, едва слышимый. «Лена, ты жива?» Я нехотя повернула голову. «Нет, меня убили». «Зачем ты ушла? Как ты могла нас оставить?» Принц и Эльвира спешили ко мне по берегу, осторожно обходя железные останки. «Эти люди, знаешь, что они сказали, когда ты ушла? Они послали нас чистить рыбу!» «И правильно сделали!» Принц замедлил шаг, выпустил руку Эльвиры. «Что ты сказала?» Я поднялась, взяла посох. Пошла принцу навстречу, он был много выше меня, но это дело не меняло. Я остановилась перед ним, и принц тоже остановился. Я направила посох ему в грудь. Он побледнел. «Ты что?» «Идите назад. Вы оба. Не смейте ходить за мной!» Подбежала Эльвира. Принц дернул ее за руку, заслонил собой. Было жалко и смешно смотреть, как он защищает от меня принцессу. Я рассмеялась. «Вы оба предатели. Из-за вас, может быть, погиб Айберон и многие наши друзья. Из-за вас и из-за меня». Принц стал еще бледнее. Зрачки у него расширились, глаза сделались черными и бездонными, будто объективы. Губы затряслись. «Я привела вас к людям», — продолжала я безжалостно. «А вы не смогли основать королевство. Вам не быть королем и королевой. А я не вернусь домой. Так нам и надо всем троим. А теперь уходите отсюда, идите в поселок и садитесь чистить рыбу. И забудьте, как меня зовут. А если вы еще раз увяжетесь за мной...» Я стукнула посохом о песок. Злой зеленый луч взметнулся в небо. Я ударила снова. Воздух шипел, разрезаемый изумрудным огнем. Принц попятился, все еще прикрывая собой Эльвиру. Они оба смотрели с таким ужасом, будто я на их глазах сбросила кожу. А потом они вдруг разом оторвали взгляды от меня и уставились вверх, в пространство над моей головой. Я обернулась. В воздухе над дальними холмами таял след белого луча. Секунда, и новый луч, яркий даже на фоне неба, поднялся в синеву, на секунду замер и медленно начал таять. «Что мы говорим? Давайте решаем! Мы должны говорить одно и то же, от этого зависит жизнь, ты понимаешь?» «Говорите, что хотите». Я сидела на песке и глядела на волны. «Этого мало! Ты, Лена, должна говорить то же, что и мы!» На щеках у Эльвиры горели красные пятна. Я сама чувствовала, что горю. Меня и Аберона разделяло несколько часов пути, не больше. От одной этой мысли... начинали трястись поджилки, и я сама не знала, чего хочу больше. Бежать навстречу или спасаться без оглядки. «Значит так». Принц старался сохранить самообладание. «Вечером мы с Эльвирой пошли прогуляться. На нас напало чудовище. Лена нас спасла. Потом всех подхватило и унесло туманом. Все». «Какое чудовище?» «Да любое». «Я имею в виду, как оно выглядело». Эльвира кусала губы. «Мы должны говорить одно и то же». «Ну, с рогами такое...» Принц руками изобразил нечто столь же свирепое, сколь и непонятное. «Да придумай любое чудовище и расскажи нам, чтобы мы знали». Я через плечо покосилась на холмы. Дрожал воздух над разогретым песком. Аберон уже знал, что я здесь. Он узнал мой луч и ответил на него. «Он знает, где мы, и идет сюда. И будет здесь...» «Когда? Может быть, с минуты на минуту?» «Лена, Лена, ты слышишь?» Они оба стояли надо мной, у обоих были бледные лица и требовательные голоса. «Лена, вставай! Мы должны идти навстречу, бодро и с радостью идти. Ты поняла? И чтобы никакого намека на виноватый вид. Не отводить глаз, не смущаться. Если тебе недорога твоя голова, пожалей наши, пожалуйста». Навалившись на посох, я тяжело поднялась на ноги. Мы шли целый день, но ни одно живое существо не попалось нам на пути. Похоже, Аберон вовсе не спешил к нам навстречу. Он ждал, когда мы сами придем к нему. В этом равнодушии мне виделся недобрый знак. Принц и Эльвира говорили без умолку. Успокаивали друг друга, придумывали одно за другим чудовищ, которые на нас якобы напали и вынудили оставить караван. Я волочила ноги по песку. За мной оставался след, как за трактором. Всякий раз, когда мы поднимались на холмик, меня начинало мутить от волнения. Сейчас появится караван, сейчас мы его увидим. Но всякий раз перед нами открывался только песчаный берег, бело-серые птицы, расхаживающие по песку, и далеко впереди — новый холм. Солнце село. Эльвира и принц охрипли. «Может, нам вообще померещилось?» — тихо спросил принц после длинного молчания. Я покачала головой. Уж сигнал-то Аберона я ни с чем не спутаю. Но, может быть, караван уходит от нас? Но и следов никаких не было. Чистый, вылизанный ветром и морем песок. Совсем стемнело. Мы шли бездумно, как катится заводная машинка. Поднялись на пригорок. И увидели огни. Вокруг костров двигались тени. Сидели, ходили, суетились. Я насчитала 3, 4, 5, 8 костров. Значит, караван не понес потерь, во всяком случае таких, которые можно было бы увидеть с первого взгляда. Честное слово, у меня будто гора с плеч свалилась.